Глава 7. «Нет, я не беженец, и я не эмигрант. Тебе, родительница, русский мой талант». Летом 1930 года домик северянина в рыбацком поселке Тойла на северо-восточном побережье Эстонии посетил полпред СССР Раскольников. Позже поэт описал эту встречу, в которой на вопрос, является ли он беженцем или эмигрантом, он ответил: «Прежде всего, я не эмигрант и не беженец, я просто дачник с 1918 года. В 1921 году принял эстонское гражданство. Всегда был вне политики, рад каждому, кто рад мне». Журнал «Огонек», номер 43 за 1987 год, страница 24. Позиция дачника, занятая северянином после октября, была удобна. В России начинался голод и какие-то смутные времена, и король поэзии решил отсидеться на своей даче в далеком эстонском поселке, где подолгу жил, начиная с 1912 года. Позиция дачника обернулась трагедией эмигранта. В марте 1918 года Эстония была оккупирована немецкими войсками, и северянин даже на несколько дней попал в плен, что отразилось в его стихотворении по этапу. А в феврале 1920 была объявлена самостоятельным государством. Дача поэта оказалась вне пределов России. С этого времени северянин почти безвыездно живет в приморской деревне, на земле в красоте, изредка участвует в поэтических концертах в прибалтийских городах Тарту, Таллине, Нарве, Риге. Иногда выезжает на литературные гастроли в Европу, Финляндия, Германия, Польша, Югославия, Болгария, Франция, где активно выступает с чтением стихов и печатается в русских газетах. Оставшись без родины, король поэтов быстро утрачивает былую славу. Бестенденциозный менестрель оказывается ненужным новому времени. Он упорно держится вне политики и заявляет, что не хочет становиться ни красным, ни белым. Стихотворение «Крашеные», 1919 год. От него ждут активных политических выступлений против советской власти, а он пишет памфлеты против высших эмигрантских кругов. Комедия «Плимутрок», 1922 год. В 1919-23 годах выходит 9 его поэтических книг. «Вервена», «Эстляндские поэзы», «Фея Эоле», «Падучая стремнина», «Трагедия Титана» и другие. Но они оказались малотиражными и ненужными широкому читателю ни в России, ни за границей, следовательно, не принесли и литературного заработка. Чтобы свести концы с концами, поэт сам продавал свои сборники, обивал пороги правительственных учреждений, ходатайствуя о помощи, занимался переводами. Стала жизнь совсем на смерть похожа. Все тщета, все тусклость, все обман. Я спускаюсь к лодке, зябко ежась, чтобы кануть вместе с ней в туман. В 1925 году при издании поэмы «Колокола собора чувств» северянин поместил проспект своего полного собрания сочинений – 23 полновесных поэтических тома. 7 из них так и остались неизданными. «Ручьи в лилиях», «Настройка лиры», «Предцветье», «Литавры солнца», «Взор неизмеримый», «Рассказы в ямбах», «Спутники солнца». В 1931 году в Белграде вышел сборник его стихов «Классические розы», обобщивший творческие искания поэта последних лет. Ананасы в шампанском были уже выплеснуты, каретки куртизанок брошены, и северянин с чистым сердцем возвращается к изначально провозглашенному им примитиву и открытости в их самом естественном, неосложненном иронии виде. Основным лозунгом северянина становится поэтическая простота. Чем проще стих, тем он труднее. Основная тематика его сосредоточивается вокруг тематики первого раздела «Громокипящего кубка». Картины природы и человека в его единении с природой, воспевание подлинной человеческой любви, воспоминания о прошлом, раздумье над собственной судьбой. Особое место в поэзии северянина занимает тема утраченной родины. В страничках детства и юности, воссозданных в цикле мемуарных стихов и поэм, эти странички постоянно соотносятся поэтом с заново переживаемым обликом России. Вновь осознающийся, он становится символом его жизненных стремлений. «Чтоб целовать твои босые стопы у древнего гумна, моя безбожная Россия, священная моя страна». С 1935 года поэт живет в основном в Таллине и в Нарва-Йесу. К этому времени он почти перестает писать оригинальные стихи, но очень много занимается переводами, в основном из эстонской поэзии. «Виснапу», «Ундер», «Раннит», «Адамс», «Тальвик» и других поэтов. Восстановление советской власти в Эстонии и присоединение ее к СССР Игорь Северянин принял с восторгом. Еще в стихах конца 30-х годов «За Днепр обидно», «Грустный опыт», «Без нас» и других он высказывал утверждение обновившейся России. Летом же 40-го года Северянин пишет приветственные стихи «Привет Союзу» и «В наш праздник». Он стремится включиться в литературную жизнь советской страны, переписывается с Алексеем Толстым, Шенгелем, Всеволодом Рождественским, публикует в журналах «Огонек» и «Красная новь» несколько стихотворений, ведет переговоры с Гослитиздатом об издании сборника. Началась Великая Отечественная война. Когда немцы вступили на территорию Эстонии, больной поэт посылает телеграмму Калинину, обращается к председателю Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Варесу с просьбой помочь ему эвакуироваться в советский тыл, но помощь ему оказана не была. Он умер от сердечной недостаточности в Таллине 22 декабря 1941 года.